Глава 22. Жалеть Амелия меня не стала. Стоило только прозвучать вопросу, как она уже сорвалась с места, и мне самому пришлось спешно начать двигаться. При этом я не хотел раньше времени раскрывать себя, а значит, необходимо было сдерживаться. Одновременно с этим я не хотел проиграть. Так что для меня этот спарринг превратился скорее в задание с утяжелителями. Заодно неплохое упражнение на контроль, чтобы случайно не прибить девушку или не нанести ей серьезных травм. Все же, я-то могу восстановиться за счет крови, а вот ей для этого потребуется куда больше усилий. Но что я мог сказать сразу, так то, что техника у стража-рыцаря действительно была очень даже хорошей. В моем случае все мои умения несколько устарели, так что мне было интересно посмотреть, на что способны современные фехтовальщики и особенно маги, которые усиливают себя с помощью магии. В эти времена это стало вполне возможной вещью. А ведь, когда я связывался с колдунами и ведьмами, они не были способны на подобное. В целом, маги редко когда могли похвастаться физическими возможностями, выходящими за грань человеческих пределов. Но, видимо, разломы и то, что магии в мире благодаря им стало больше, изменило мир и подход к магии. Все же ты всегда можешь ударить огненным шаром по противнику, но ведь надо успеть в него нацелиться и, более того, уйти от первых атак. Так что в таком подходе, как по мне, был вполне здравый смысл. Другое дело, что мне попалось не так много магов, умело использующих свои способности. А это или мне так везло, или этих навыков вполне было достаточно для разломов, в которые они ходили. Атаки Амелии тем временем продолжались, и я смог бы с уверенностью сказать, что для ее возраста уровень умений у девушки был весьма высок. Вот только чувствовалось, что ей не хватает опыта, либо ее наставники были не настолько хороши, чтобы заметить эти мелочи. А ведь из мелочей строится весь бой. Пока я действовал от обороны и просто постоянно перемещался, заведя одну руку за спину и отражая ее атаки исключительно мечом. Сама страж-рыцарь изначально явно хотела действовать по уже проверенной программе, но когда я показал, что со мной можно не сдерживаться, улыбка сама собой появилась на ее лице. Похоже, этой девушке уже давно не доставало хорошего спарринг-партнера. Пусть и не сразу, но Амелия начинала использовать все более сложные связки, часть из которых, если бы я был менее быстрым, могли нанести мне серьезные травмы. Только я каждый раз уходил из-под ее атак, и девушка продолжала экспериментировать, увлекаясь боем все сильнее, отдаваясь ему полностью. В глазах стража-рыцаря полыхал уже настоящий огонь битвы, и одновременно с этим выражение ее лица чувствовались нотки разочарования. А как можно расстраивать столь интересную воительницу? Во время очередного нашего столкновения я не просто отвел ее удар в сторону, но продолжил движение, чтобы теперь атаковать саму девушку. Тут она уже включилась на полную, и тренировочный полигон наполнили звуки сталкиваемых друг с другом рапир и снопы высекаемых искр. Причем мечи были изготовлены действительно мастером своего дела, и пусть оружие мы не жалели, но оно пока что выдерживало все, что мы с ним делали. Переход к более активной позиции позволил мне не так активно скакать по залу, и дальше уже наша схватка скорее напоминала игру тактик. Мы каждый раз использовали новые схемы атак и обороны в надежде предугадать, где противник может ошибиться или предсказать его действия, чтобы ответить ему. Да, наверное, впервые за долгое время я действительно был доволен схваткой. Амелия выкладывалась на полную. Это было видно по ее тяжелому дыханию, так и по капелькам пота, которые стекали по лицу. Но тем не менее девушка не сдавалась, и с каждым мгновением все меньше ошибок было в ее действиях. «Погодите-ка, она что, обучается прямо во время нашего боя?» Неожиданная догадка заставила меня предвкушающе улыбнуться. Уже было плевать на то, что именно я сейчас покажу. Я все еще четко действую в рамках тех пределов, которые сам себе поставил. В этом я был уверен и был очень доволен, что сумел сдержаться. И тем не менее, мне хотелось увидеть, сможет ли она повторить то, что умею делать я. Сначала я специально слегка замедлился, позволяя Амелии немного восстановить дыхание и собраться. А вот потом Я взорвался вихрем ударов, которые она пусть пока и отражала, но тем не менее все чаще девушка пропускала мои атаки в опасной близости от себя. Да, тут пришлось пойти на размен. И пару раз сама страж-рыцарь попала по мне, но каждый раз я подставлял под это элементы защиты моей одежды, да и в полную силу ей действовать все равно не давал. И тут неожиданный треск металла. И мы будто всегда тренировались таким образом, синхронно сделали шаг назад, позволяя оценить, что произошло. Наши рапиры просто не выдержали того издевательства, что мы устроили над ними, и оружие сломалось. В настоящем бою это не стало бы причиной остановки, но мы же были просто на тренировочном спарринге, а не в бою. Хотя, с другой стороны, я видел, что моя проверяющая жаждет продолжить наш бой. Возможно, мы бы действительно так и сделали к обоюдному удовольствию, но в этот момент раздались хлопки со стороны Теи Кремен. Девушка хлопала нам и нашему завершенному бою. Я просила лишь проверить новичка, а не устраивать полноценное сражение. Улыбаясь, произнесла она, смотря на Амелию. «Ну что скажешь насчет него? Четвертый ранг, не меньше», — серьезно посмотрев на меня, произнесла страж-рыцарь. «Четвертый?» — удивленно посмотрела на нее Кремен. «С этим есть какие-то проблемы?» — недоуменно ответила ей Амелия. «Я до этого был на втором ранге», — позволил себе пояснить я для нее этот нюанс. Не уверен, что можно перескочить через ранг. Я, как страж-рыцарь, могу подтверждать ранги и сама назначать их, если вижу, что страж перерос свой уровень. Выдохнув, произнесла девушка. Она, на удивление, быстро восстановила дыхание, и сейчас лишь покраснение на коже, да мокрая от пота челка выдавали то, что девушка неплохо так сейчас напрягалась в попытке добраться до меня. Если бы вы показали магические навыки, то ранг мог быть еще выше. «Увы, чего показать не могу, того не могу», — развел я руками. «Тогда я, Амелия Эмерсон, подтверждаю право стража перейти на четвертый ранг по результатам личной проверки», — торжественно произнесла она. «От меня еще что-то требуется?» — спросила девушка у Кремен. «Нет, спасибо», — отпустила ее инструктор гильдии и загадочно улыбнулась. «Этого более чем достаточно». «Мне-то что теперь делать?» — спросил я у Кремен, когда Амелия покинула полигон. «Переодевайся и заходи в мой кабинет, а я пока обновлю данные на твоей карточке. Сможешь теперь посещать более опасные разломы, раз уж ты так этого хотел. Но учти, для следующего перехода все равно потребуется статистика успешно закрытых разломов и соответствующего уровня». «Да это понятно», — хмыкнул я и отправился в раздевалку. «В отличие от моей соперницы, я даже не вспотел. Так что много времени снять с себя браслеты и вернуть их на место у меня не займет». Стоя под струями практически ледяной воды, Амелия все никак не могла успокоить бешено бьющееся сердце. Дэмиан Динос. Его она видит уже второй раз. И ладно, в первый раз он просто ей показался знакомым, но тут... Когда она дежурила в гильдии стражи, именно ему необходимо было устроить проверку на подтверждение ранга. Отказывать Тее она, конечно, не стала, так как не видела в этом тесте ничего такого. Тем более Тея была ее давней знакомой, и пусть ее иногда заносят на фоне собственных исследований, но это было впервые, когда Кремен сама изъявила желание не только быстрее устроить проверку, но и наблюдать за ходом испытания. Сначала Амелия не придала этому значения, но сейчас все было иначе. Динос, он... По нему сразу было видно, что он аристократ, и дело не во внешности, которая тоже отличалась в лучшую сторону, а в том, как он себя вел. Амелия из-за своего статуса часто пересекалась с другими аристократами, и часто за смазливыми личиками обеспеченных правильной евгенистической линии рода не имели ничего стоящего. Они просто были наследниками своих родов и редко когда сами представляли собой хоть что-то. С Диносом же все было иначе. От него чувствовалась сила и уверенность в своих действиях. Это удивительным образом завораживало Амелию. И, возможно, она бы о нем забыла, если бы он не появился сегодня. Как оказалось, Он действительно был стражем, причем одним из тех, кто не довольствуется полученным при аттестации рангом. Все же ранг выдается за определенный набор своего рода характеристик. Как правило, это была справедливая оценка, ведь у гильдии стражей имелась обширная база данных по всем официальным стражам за многие десятилетия. На такой выборке уже сложно в чем-то ошибиться. Но тем не менее, присвоенный ранг не означал, что его нельзя повысить, если не приложить силы. Тут можно было как вырасти в собственных силах, так и доказать это закрытием разломов. Причину, по которой он сюда пришел, она не знала. Но раз ей сказали провести бой, то она сделает это. И тут первое удивление. Динос не отказался от рапиры. Амелия в свое время многое выслушала насчет своего выбора и что ее оружие не такое удобное, как обычный меч. Но это был именно ее выбор. Да и наставник девушки владел этим оружием лучше остального, поэтому и она невольно подражала ему. Так что обычно испытуемые выбирали другое, более привычное им оружие. Здесь же Дэмиан просто согласился с выбором. Пусть и показал потом, что никогда не пользовался артефактным оружием, но такое бывает. Пусть и редко, но бывает. Все мысли ушли прочь, когда они начали бой. Парень тут же встал в незнакомую ей стойку, спрятав одну руку за спиной и выставив ведущую вперед, будто приглашая Амелию начать действовать. Она думала, что изначально быстро расправится с наглецом и заставит его потерять свое оружие, но Динос оказался на удивление сильным и опытным мечником. Как бы она ни пыталась его достать, он неизменно подстраивался под ее движение и уходил от гарантированных попаданий с удивительной легкостью. При этом Амелия продолжала сдерживать себя, но видела, что технически он ее превосходит, и тем не менее, несмотря на более жгучий нрав, она всегда держала умения в узде и не позволяла им выплескиваться наружу. И вот в какой-то момент Динос решил уйти от обороны и стал атаковать активнее. Именно этого не хватало девушке для полноты ощущения боя. Она даже сама до этого момента толком не осознавала, что парень все это время действовал исключительно от обороны. А теперь, когда и он стал пробовать ее защиту на вкус, бой стал гораздо интересней. Амелии действительно давно не доводилось испытывать подобного. Монстры разломов, как правило, были просто хищниками. Конечно, они опасны и могли натворить много дел, если бы выбрались наружу. Но это все же ведомые своими инстинктами существа. Разумеется, есть разломы более высоких рангов, где встречались гуманоидные монстры, которые как раз вполне могли уметь фехтовать, но по долгу своей службы в таких девушка почти не бывала. Она продолжала развивать собственные навыки, но без хорошего партнера это все равно было невозможно. И, наконец-то, за долгие месяцы ей попался тот, кто в бою на рапире был даже лучше самой Амелии. А ведь она была уверена в своем мастерстве. Но этот аристократ был сильнее. В этом она не сомневалась, и пусть подобное слегка задевало гордость стража-рыцаря, получившую свое звание вполне заслуженно, но это не означало, что не стоит признавать умения Диноса. Бой настолько увлек ее, что девушка даже не особо следила за тем, что именно делает. Динос подхватывал каждое ее движение, и сам бой скорее походил уже не на схватку, а на танец. Да, танец с оружием, когда любое неверное движение может закончиться серьезными травмами, но все же и не боем в полной мере. Они не стремились победить друг друга, скорее продемонстрировать свои умения и на что они оба способны. Это Амелия чувствовала в его мече и отвечала ему тем же. К сожалению, оружие просто не выдержало силы их схватки, и специальный металл попросту лопнул в момент очередного столкновения. Мгновение на осознание произошедшего, и девушка уже отступила в сторону. Она выяснила все, что хотела, и прекрасно понимала, что если бы Динос использовал магию, то его ранг был бы выше даже озвученного ею. Но этот удивительный аристократ, по его словам, не владел магией. Может, он лукавил? Все же в понимании Амелии невозможно на таком хорошем уровне владеть оружием и при этом не быть так же умелым в магии. Но его слова она приняла и теперь была здесь. Битые полчаса девушка пыталась успокоить разгоряченное тело. Она хотела продолжения их боя и понимала, что если бы все продолжалось дальше, то они бы продемонстрировали друг другу куда больше, чем показали сейчас. Этот бой очень многое дал самой девушке, и она обязательно проанализирует все свои ошибки, чтобы исправить их. Но все же, как прекрасно двигался этот Дэмиан, а его голубые глаза не отводили от нее взгляда, предугадывая каждое движение рапиры Амелии. В какие-то моменты ей казалось, что она видит в этих глазах искры золота, но, скорее всего, это были отблески от искры во время столкновения их мечей. Они ведь совсем не жалели своего оружия, стараясь продавить друг друга, чтобы добиться результата, несмотря ни на что. И все же каково это — скрестить с ним настоящее боевое оружие и вести бой до конца? Эти мысли будоражили стража-рыцаря, и девушка впервые почувствовала такой жар от желания сразиться с кем-то. Определенно она наведет справки об этом аристократе и заставит его еще раз сразиться с ней. Но почему же сердце все не успокаивается и в груди так горячо? Свою карточку я получил довольно быстро из рук довольной Кремон. Уж не знаю, что она там успела увидеть в нашей схватке, но двигались мы достаточно быстро, чтобы визуально пропадать от взгляда обычного человека. Правда, Тэ, насколько я помню, тоже была магом. Все никак не привыкну, что их настолько много вокруг. Все же лет 500 назад все обладающие способностями предпочитали жить особняком от обычных людей и не так часто вмешивались в их жизнь. Но реальность вносит свои коррективы. Я больше удивился тому, что Кремон не стала мне ничего говорить или упрашивать проходить через проверку ее приборами. Просто дала карточку и отпустила меня. Ну и ладно. Я все равно знаю, что не выходил дальше заявленных рамок во время боя с Амелией Эмерсон. Пусть девушка и удивила меня, но скорости и силы ей все же не хватало. Возможно, что-то изменилось бы, используя она магию в бою. Но страж-рыцарь была верна своему слову и просто тестировала меня, не пытаясь выйти за свои же рамки. И тем не менее я не мог забыть тот взгляд, который на меня бросала эта девушка. Похоже, кто-то сильно соскучился по достойному для ее уровня партнеру для боя, и у меня не оставалось сомнений, что вскоре мы еще пересечемся, а может и не раз. Надо же мне создавать вокруг себя окружение верных мне людей, а тот моей родословной никого не осталось, и формально в ней были только я да Елена. Правда, последней необходимо пройти через ряд изменений, прежде чем она станет полностью моей, но это лишь дело времени. Ладно, надо отправляться в отель и дать новое задание своей верной слуге. Пусть ищет разломы поинтересней, чем просто охота на волков. Как же они мне надоели, кто бы знал!